Ройзман усаживается за стол, цепляет на нос старомодные роговые очки и шуршит листками. По материалам дела у нас рисуется следующая картина. Гражданин Порывайкин, это я так понимаю, потерпевший, и гражданка Пожарская. Это вы? Белка кивает, продолжая всхлипывать. А знаете что? Ройзман бросает листки на стол и снимает очки. Давайте-ка повременим с материалами. Сначала вы мне просто расскажете, как там все случилось, все, что произошло, со всеми подробностями. Мелочей, знаете ли, в нашем деле не бывает. Мы шутили. Это ничего, что сбивчиво. Про шутки можно подробнее, ободряет Ройзман. Вы говорите, говорите, а я нужное отберу и осмыслю. Работа такая. Мы играли. Всем жильцам дома будто бы подключили новый кабельный канал. А на самом деле подключили их телевизоры к нашему компьютеру. И начали свою программу им вещать. Три мушкетера читали. Так, веселая игра. Это ничего, что чувство юмора у вас развито. Это даже помогает порой. Что было дальше? А мы, то есть я и Славка, мы давно не виделись и пошли в спальню. Я бледнею, сжимаю кулаки. Остатки застарелой ревности разгоняются по кровеносной системе, как яд с истекшим сроком годности. Ройзман не замечает. Он продолжает спрашивать. «У вас с потерпевшим была связь? То есть любовные отношения?» «Да, мы со Славкой давно уже». «Что происходило в спальне?» «Мы целовались, потом трахались, то есть занимались сексом. Потом я пошла в ванную, а он на балкон покурить». «В ванную вы прошли через коридор? Остальные присутствующие вас видели?» «Нет, там отдельный ход, прямо из спальни». «Как долго вы находились в ванной комнате?» «Минут 10, может, чуть дольше». «И вас никто не видел в это время?» «Нет, это же ванная». «Вы заперлись изнутри?» «Нет». «Зачем?» «К вам кто-нибудь стучался?» «Нет». «Что вы увидели, когда вернулись?» «Ничего, то есть никого, Славки не было». «Я сначала подумала, что он вернулся к ребятам в гостиную. Вышла на балкон, а он внизу лежит». Я закричала. Голос Белки срывается. «И что потом?» Они, ребята, прибежали, а Славки под балконом уже не было. «Да, об этом сказано в материалах дела. Вот». Ройзман снова цепляет на нос очки. «Несмотря на множественные тяжелые травмы, в том числе травмы головного мозга, потерпевший, находясь в сознании, прополз 2 метра от пешеходной дорожки, на которую упал, до стены дома, где и скончался впоследствии от обильного кровоизлияния в мозг». На последних словах Белка, изо всех сил сдерживавшая себя во время чтения, громко всхлипывает навзрыд. Ройзман осекается. «Простите». «Да я ничего. Вот я и говорю, ребята его не увидели. Они решили, что я их разыграла. 15 минут прошло, пока. Время, наверное, упустили. Может, его еще можно было бы спасти, если бы... Время. Потом спустились вниз, а он под балконом почти мертвый». «Что значит «почти»?» — Ройзман хмурится. Но он говорить уже не мог, только рукой так, вроде знак. «Какой знак?» Палец поднял и показал на меня. «И это все видели?» «Да, все». «Так-так». Ройзман снова хмурится. «А в материалах дела этот эпизод...» И он указал пальцем на подозреваемую. «Значится только в показаниях свидетельницы Илоны Приходько. Остальные свидетели утверждают, будто ничего не заметили. Вообще-то все это видели». Белка низко опускает голову. «Значит, все они, кроме Илоны Приходько, друзья вам». «А вот ответьте». Ройзман резко меняет тему и интонацию. «В поведении вашего Славы Порывайкина вам ничего странным не показалось? Может, он был взволнован чем-то, расстроен? Неприятностей с ним накануне никаких не случалось? Деньги там, здоровье, работа?» «Нет, он не такой был. Он всегда очень радовался жизни, он ее очень любил». Белка всхлипывает навзрыд и поднимает на нас свои заплаканные глаза. «Постойте, вы это говорите к тому, что...» «Именно. Не мог ли он просто покончить с собой, выброситься с балкона? Пусть третий этаж, но все же достаточно высоко. Это весьма распространенный способ ухода из жизни в среде рок...» Ройзман шевелит губами, подбирая слово. «Рок-артистов. Что вы думаете?» Белка отчаянно и долго крутит головой. Я начинаю волноваться за ее вестибулярный аппарат. «Никак он не мог покончить с собой. Нет-нет. Impossible.